В один прекрасный день, когда реальное письмо Матильды вывело его из этих пылких грез, маркиз после долгих размышлений, как заставить исчезнуть или умереть Жульена, начал придумывать, как создать ему блестящую карьеру. Он даст ему имя одного из своих владений. Почему бы ему не передать и свое звание? Герцог де Шон, его тесть, не раз говорил ему после смерти своего единственного сына, убитого в Испании, что он передаст свой титул Норберу. Нельзя отказать Жульену в известной способности к делам, смелости, пожалуй, даже в блеске, — говорил себе маркиз. Но в глубине его натуры мне чудится что-то жуткое. Такое впечатление он производит на всех, значит, действительно что-то есть. Чем труднее было определить это что-то, тем более пугало оно воображение старого маркиза. Моя дочь выразила это очень ловко на днях в уничтоженном письме. Жульен не пристал ни к одному салону, ни к какой партии. Он не позаботился приобрести себе никакой поддержки против меня, ни малейшей помощи, если я его покину. Но разве это из-за незнания теперешнего состояния общества? Несколько раз я говорил ему, самая верная и выгодная кандидатура создается в салонах. Нет, он не обладает лукавством и пронырливостью прокурора, не теряющего ни одной минуты времени, ни одной возможности. Этот человек совсем не в духе Людовика XI. С другой стороны, я наблюдаю в нем совсем невеликодушные принципы, не понимаю его, быть может, он усвоил себе эти принципы, чтобы обуздывать свои страсти. Одно, впрочем, несомненно, он не выносит презрения, и я играю на этом. У него нет почтения к высокому происхождению, правда, он инстинктивно уважает нас. В этом он не прав. Но, в конце концов, семинарист должен бы жаждать только денег и наслаждений. Он же, наоборот, ни за что в мире не снесет презрения. Взволнованный письмом дочери, господин де ля Моль решил, что надо прийти к какому-нибудь исходу. Вот в чем главный вопрос. Дерзость Жульена, быть может, дошла до того, что он начал ухаживать за моей дочерью, зная, что я ее люблю больше всего, и что у меня 100 000 экюренты. Матильда уверяет меня в противном. Нет, господин Жульен, вот вопрос, который я хотел бы хорошенько себе выяснить. Что это настоящая слепая любовь или только гнусное желание добиться хорошего положения? Матильда проницательна. Она почувствовала в самом начале, что это подозрение может его погубить в моих глазах. И вот почему она призналась, я первая полюбил его. Могла ли забыться девушка с таким гордым характером для того, чтобы сделать ему авансы, пожимать ему руку вечером в саду? Какой ужас! Точно, у нее не было 1000 других средств, более достойных, показать ему, что она его отличает. Кто оправдывается, тот выдает себя. Я не верю Матильде. В этот день рассуждения маркиза были решительнее, чем когда-либо. Но привычка одержала верх. Он решил воспользоваться временем и написать дочери, ибо переписка шла в особняке все время, из комнаты в комнату. Господин де ля Моль не осмеливался обсуждать с маркизой этот вопрос с глазу на глаз. Он боялся, что в конце концов пойдет на неожиданные уступки. «Остерегайтесь наделать новых безумств. Я посылаю патент гусарского поручика кавалеру Жульену Сорелю де ля Верне. Видите, что я делаю для него? Не раздражайте меня, не спрашивайте меня». Пусть он отправляется в этот же день в Страсбург, где стоит его полк. Вот чек моего банкира. Требую послушания. Любовь и радость Матильды были безграничны. Она захотела воспользоваться победой и ответила немедленно. «Господин де ля Верне был бы у ваших ног вне себя от благодарности, если бы знал все, что вы соблаговолились сделать для него. Но при всем своем великодушии мой отец забыл обо мне». Честь вашей дочери в опасности, достаточно малейшей нескромности, чтобы навсегда запятнать ее, и 20 000 экюренты не помогут. Я не пошлю патенты, Верне, пока вы не дадите мне слово, что в течение следующего месяца моя свадьба публично состоится в Великье. Вскоре после этого события, Я умоляю вас не откладывать. Ваша дочь сможет появиться в обществе только под именем госпожи де Лаверне. Как я благодарю вас, дорогой отец, что вы избавили меня от имени Сорель, и так далее, и так далее. Ответ был неожиданным. Повинуйтесь, или я откажусь от всего. Трепещите, юная сумасбродка. Я еще не знаю совсем вашего Жульена, да и вы сами знаете это еще меньше меня. Пусть он едет в Страсбург, старается держать себя как следует. Я извещу о своей воле через 2 недели. Решительный тон этого ответа изумил Матильду. «Я не знаю Жульена». Эти слова повергли ее в задумчивость, принявшую самую радужную окраску. Однако она приняла все это за истину. Ум моего Жульена не мог обличься в пошлую салонную форму. И мой отец не верит в его превосходство именно из-за того, что доказывает его исключительность. Во всяком случае, если я не покорюсь этому капризу, может случиться публичный скандал. Огласка дурно повлияет на мое положение в свете и сделает меня менее привлекательным в глазах Жульена. А огласка повлечет за собой бедность в течение 10 лет, а безумство выйти замуж за человека только ради его личных достоинств может избавить от насмешек только блестящее состояние. Если я буду жить вдали от отца, то в его возрасте он легко может забыть обо мне. Норбер женится на ловкой и милой женщине, ведь Людовик XIV был к старости обольщен герцогиней Бургундской. Она решила повиноваться, но воздержалась от того, чтобы показать последнее письмо Жульену. Дикость его характера могла толкнуть его на какое-либо безумство. Вечером, когда она объявила Жульену, что он гусарский поручик, его радость не знала пределов. Можно было представить себе ее, зная, как он был честолюбив всю свою жизнь. А теперь еще к этому прибавилась безумная страсть к будущему сыну. Перемена имени поразила его, как удар грома. И так, — думал он, — мой роман закончен, и этим я обязан только самому себе. Я сумел заставить полюбить себя эту гордячку, — добавил он, глядя на Матильду. Ее отец не может жить без нее, а она без меня.